День четвертый. Ненаписанные послания. На следующее утро после короткого разговора с Розой Марией я был в хорошем настроении. Но электронное письмо от клиента сразу же испортило его. Он всегда был очень напористым и требовательным, и его было трудно удовлетворить. Казалось, он не замечал всего того, что я и мои коллеги делали для него. Любое общение с этим человеком напоминало борьбу за власть. Этот клиент постоянно выводил меня из себя, и все же я позволил ему привлечь мое внимание. Зачем я вообще заглядывал в почту? Мне было трудно позволить мобильному телефону быть просто мобильным телефоном по вечерам, в выходные или в отпуске. Я понял, что уделяю слишком много внимания неправильным вещам, вместо того, чтобы тратить энергию на людей и моменты, которые действительно этого заслуживают. Я решил, что с этого часа должен притворить свое новое открытие в жизнь, насколько это возможно, и отбросил мысли и чувства, связанные с электронным письмом. После вчерашней долгой пробежки не осталось никаких признаков утомления мышц. Напротив, все мои суставы были в комфортном, расслабленном состоянии. Я почувствовал, как мягко треплет ветер мои волосы, а во время бритья заметил, как хорошо действует на мою кожу соленый воздух. Я чувствовал себя ухоженным как внутренне, так и внешне, хотя пробыл здесь всего 3 дня. В кустах у обочины щебетали птицы, и мне показалось, что я слышу жужжание пчел. Вчера они тоже там были? Я не заметил. Воодушевленный, я ступил на пристань Трабокко. Я собирался еще раз поблагодарить Клаудио за вчерашний день. Это было замечательно. Я мог бы пригласить его в ресторан, который порекомендовала Роза Мария. С этими мыслями я пробежался по причалу к хижине Клаудио. Но его там не было. Никто не открыл, когда я постучал в дверь. «Клаудио! Клаудио!» — крикнул я и посмотрел вниз по обе стороны причала, проверяя, может быть, он снова что-то чинит. Возможно, он купался в море с утра? Нет, его нигде не было видно. Только 2 деревянных стула стояли возле входной двери. Один был пуст, на втором лежала книга. Солнце освещало стулья. Это выглядело живописно и в то же время напоминало театральную сцену, с единственной разницей – не было актеров. Может быть, Клаудио ненадолго ушел и скоро вернется? Я мог бы подождать его какое-то время. Поскольку других планов у меня не было, я подошел к стульям и занял тот, что слева. Оказалось, что книга была сборником стихов. Знакомая темно-красная обложка. Мой взгляд блуждал. Море под причалом было почти неподвижным. Оно напоминало большой шелковый платок, переливающийся всеми оттенками синего цвета. Какое-то время я просто смотрел на этот безмятежный синий цвет. Это приносило спокойствие. Странно. Дома мне никогда бы не пришло в голову сидеть просто так. Интересно, сколько времени пройдет, прежде чем вернется Клаудио? Я бы не стал ждать его здесь часами, это ясно. Чайка опустилась на причал и смотрела на меня, склонив голову на бок. Чайки никогда не смотрят прямо перед собой, пронеслось у меня в голове. Они всегда закрывают либо правый, либо левый глаз. «Ну что?» – обратился я к чайке. Она сильнее склонила голову и с любопытством сделала несколько шагов по направлению ко мне, держась на безопасном расстоянии. Вероятно, она надеялась раздобыть что-нибудь съедобное, потому что открыла клюв и издала горловой звук, как будто хотела сказать: «Давай-ка, доставай что-нибудь». Я помотал головой. «У меня ничего для тебя нет, приятель. Извини». Чайка все равно осталась со мной. Может быть, ей просто больше нечего было делать? Время шло. Я чувствовал, как постепенно теряю терпение. Клаудио придет или нет? Сколько времени? Сунув руку в карман брюк, я обнаружил, что забыл телефон в комнате. Черт, я даже не мог посмотреть, сколько времени. Сколько я уже ждал? 10 минут? Полчаса? Чайка снова склонила голову, как будто хотела спросить: «И что ты теперь собираешься делать?» Я не знал. Конкретных планов на день у меня не было. Не было ничего срочного. Тем не менее, я чувствовал растущее нетерпение. Я вздохнул. «Ладно, еще 5 минут Клаудио можно дать. Тогда, если он не придет, я встану и уйду». Мой взгляд упал на книгу. В одном месте был вложен листок, на котором было что-то написано от руки. Может быть, это записка от Клаудио для меня? Я схватил книгу и раскрыл ее на той странице. В записке говорилось: «Внимательность — это самая чистая и редкая форма щедрости». Что это значило? Я понятия не имел. Во всяком случае, на сообщение для меня не похоже. Я закрыл книгу и положил обратно на стул. Клаудио действительно был странным человеком. Сильно отличался от всех, кого я когда-либо знал. В то же время я был рад встрече с ним. Один только вчерашний день останется в памяти надолго. Снова вспомнились разговоры с Тони, Лючией, Лаурой, Аурелией, Марией, Доменико. Их открытость и сердечность, их непредвзятый интерес. Потом мысли перескочили на бесчисленные семинары по продажам и курсы повышения квалификации. «Проявляйте интерес к клиенту», — часто говорили нам. «Почувствуйте ситуацию клиента, задавайте ему вопросы». Скажем правду, кого действительно интересовали клиенты и их потребности? Разве это не всегда было связано только с целью, сделкой, числом, которое стояло в самом низу? Разве вопросы, как правило, не были нацелены только на успешное завершение дела? Но я вдруг задумался, достаточно ли этого? Разве не было бы намного приятнее, если бы за общим делом стояло нечто большее? Новое качество. Настоящее общение. Общая основа доверия и уверенность в том, что вы всегда можете положиться на своего собеседника, как клиент, так и консультант. Вопросы удивили меня самого. Никогда раньше я не задумывался об этом. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне, что я хотел взять за основу то, что пережил вчера вместе с остальными. Как это можно реализовать, я еще не знал, но определенно хотел попробовать. Чайка снова придвинулась чуть ближе. «А ты? Чем ты занимаешься весь день?» — спросил я ее для развлечения. «Наверное, гораздо легче быть чайкой, чем человеком». Чайка раскрыла клюв и снова издала горловой звук, как будто хотела спросить: «Ты хоть представляешь, каково это — быть чайкой?» Я рассмеялся и встал. Она внимательно проследила за мной взглядом, когда я подошел к краю причала и оперся о перила. По-прежнему было безветренно. Я провел рукой по дереву. Теплое от солнца, сухое и крепкое. Вспомнились слова Клаудио. Рыбаки на протяжении десятилетий и столетий повторно использовали для строительства и укрепления трабока бесчисленное множество различных материалов. Я представил, как выглядели бы наши банковские и страховые офисы, если бы строились не только из новых современных материалов, но и из тех, что уже были до этого использованы и доказали свои качества. Невообразимо, но интересно. И снова меня поразили собственные мысли. Я поднял руки над головой и сделал пару упражнений на растяжку. Потом снова посмотрел на море. А что, если понятия вроде «мой дом», «моя яхта» на самом деле отдаляют нас от природы и от того, что у нас внутри? Почему-то все охотно участвуют в этом соревновании. Бойся, что продемонстрируешь меньше, чем коллега, друг или конкурент. Бойся, что не вступил в правильный клуб или союз. Я посмотрел на чайку, а она посмотрела на меня так, как будто угадала мои мысли. «И? Где твой дом и яхта?» – спросил я ее. Чайка выдержала мой взгляд. «И сколько у тебя подписчиков в соцсетях?» – ухмыльнулся я ей. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло». Я подумал о своем мобильном телефоне, который остался в комнате. Сколько раз в подобные моменты я бы уже давно достал его, проверил почту, просмотрел сообщения в социальных сетях, поиграл в бессмысленную игру. Наверняка множество раз. А теперь? Я что-то упустил? Наступил конец света из-за того, что я этого не сделал? Нет, наоборот, мне даже не было скучно. Обычно скука или бессмысленное ожидание было для меня смертным приговором. Сейчас, здесь, в этот момент, я чувствовал себя довольно спокойно и возбужденно. Да, и то, и другое одновременно, хотя на первый взгляд это кажется противоречием. Теперь Трабокко казалось интересным местом. Оно начинало мне нравиться. Клаудио по-прежнему нигде не было видно. Пляж был пуст. Может быть, с ним что-то случилось? Может быть, его жене сегодня было плохо? Им нужно было к врачу? Он уехал к детям? К нему кто-то неожиданно пришел? Или сегодня он просто отдыхал после посещения друзей? Первоначальное раздражение уступило место этим размышлениям, а также легкому беспокойству. «Что бы это ни было, у него будет веская причина не приходить сюда сегодня», — подумал я. Мы не обменивались номерами мобильных телефонов. Я даже не знал, есть ли у него мобильный телефон. Даже если бы захотел, он не смог бы мне ничего сообщить. Только сейчас я осознал, что мы вообще не договаривались о встрече. Только потому, что виделись 3 дня подряд, я предполагал, что он снова сегодня будет здесь. Только его не было. А я этого ожидал. Я придумал, как все должно произойти, и когда этого не произошло, рассердился. На самом деле ничего плохого не случилось. Просто мои ожидания не соответствовали действительности. Я осознал, как часто страдали от этого мои отношения с другими людьми. От неоправданных ожиданий, которые я никогда не озвучивал. Я ожидаю, что другие будут знать, чего я хочу или в чем нуждаюсь, даже не сообщая об этом. И тогда, когда они действуют не так, как я предполагал, наступает разочарование, как будто было само собой разумеющимся то, что они должны были знать. Так было всегда. Эти невысказанные ожидания определенно мешали мне. На ум пришла фраза о внимательности в записке, вложенной в книгу Клаудио. Одно можно было сказать наверняка. В будущем я бы точно не стал медитировать по 3 часа в день, но мне понравилась мысль о большей внимательности. В будущем нужно смотреть на мир чуть шире, спрашивать об истинной причине вещей, быть более внимательным к другим людям. Вдруг чайка взмахнула крыльями, как будто хотела подать мне сигнал, что ей пора уходить. Затем она поднялась и улетела. Я посмотрел ей вслед. Ее ожидания получить от меня что-нибудь съедобное не оправдались. Я все еще надеялся, что ей понравилось мое общество. Вдруг у меня заурчало в животе. Солнце стояло высоко в небе. Уже около полудня. Мне вдруг очень захотелось побывать в том ресторанчике. Хорошо было бы отведать спагетти с моллюсками. После всех этих непривычных мыслей я заслужил вкусный обед. В хорошем настроении я отправился обратно по причалу. Внимание привлекла грифельная доска. Вчера и позавчера она была пуста, тем не менее я взглянул на нее. И правда, сегодня на ней снова была надпись, сделанная мелом. Значит, Клаудио все-таки был здесь. Фраза снова была вопросительной. Я шагнул к доске и прочитал. «Какой была бы твоя жизнь, если бы ты не отвлекался?» Я усмехнулся. «Да, какими были бы последние часы, если бы они прошли совсем по-другому? С Клаудио или с моим телефоном?» Я оглянулся на причал. 2 стула на солнце снова пустовали. Книга лежала там же. И мне почти казалось, что я вижу себя стоящим там, в конце причала, и смотрящим на море. Спагетти в ресторане на веранде были просто замечательными. Я был более чем доволен и чувствовал, что мне нравится каждый ингредиент, как вчера, когда обедал вместе с друзьями Клаудио. Я огляделся. Люди за соседними столиками выглядели счастливыми. Они внимательно слушали друг друга, обменивались приветливыми жестами, держались за руки. Прядь волос, аккуратно убранная со лба, улыбка, которая сияла в глазах и проникала в сердце каждого. Все это было так живо, так реально. Собственная оплошность, забытый мобильный телефон, теперь казалась мне большим подарком. Если бы он был со мной, вероятно, я бы бессмысленно листал ленту новостей, смотрел видео, которые не имели никакого значения, и я бы даже не заметил всего этого здесь, этих настоящих маленьких моментов жизни. Пришло осознание, как много должно быть я пропустил в прошлом, когда мой взгляд снова и снова возвращался к экрану, а не к жизни вокруг меня. Эти моменты, полные искренности и близости, ускользали от меня, когда я оказывался в ловушке цифрового мира, а он никогда не мог дать мне того же самого. Внезапно я почувствовал полное единение с самим собой. Я сидел один за столом и все же не в одиночестве. Напротив, Я был в лучшей компании, с самим собой. Это был момент ясности, показавший мне, как далеко я продвинулся. Раньше я бы счел это одиночество неприятным, истолковал его как пустоту и сразу же начал искать, чем бы отвлечься. Но сегодня... Сегодня я мог просто сидеть здесь и быть самим собой, без необходимости убегать. Мне становилось все легче и легче разрывать собственные шаблоны. Я понял, что научился размышлять и подвергать сомнению свои эмоции. Почему я, не задумываясь, обесценил Трабокко? Почему я тут же начинаю критиковать, вместо того, чтобы принимать вещи такими, какие они есть? Раньше я бы отказался от таких выводов, опасаясь того, что они расскажут мне обо мне. Но теперь был готов задуматься и обрел в этом покой, какого давно не знал. И снова удивился себе. Интересно, к чему это приведет? Анна вряд ли узнает меня, расскажи ей все это. Но что-то подсказывало мне, что и она будет рада моему опыту. Сегодня я впервые почувствовал себя настоящим, без необходимости отвлекаться, полностью в ладу с самим собой. Какой была бы твоя жизнь, если бы ты не отвлекался?